Таблеткин. Господи, упаси подгузники. Они сейчас дорогие. У меня всего пару штук осталось. Мысль Таблеткина после боя. Этот безумец швырнул бревно в ассасина. Да и фиг с ним, он попал. Как этот, простите за выражение, идиот смог попасть в ассасина бревном? Оглушил и понесся к нему. Вы себе представляете бегающий сейф? Нет? И не надо. Мурашки по коже и вибрации, как от монорельса. Это ж сколько ловкости у него. Я думал, что он танк. А как он тогда дверь с собой таскает? Выносливость откуда? Мать моя женщина, как он убил ассасина? Он псих. Расплющил ему голову нижним ребром двери. У меня были отключены фильтры на кровь. Зря. Мозги на дверях мне будут долго сниться. Боже, с кем я связался? После этого он понесся к дереву, на котором сидел лучник, и с остервенением начал его трясти. До лучника дошло, что сейчас будет, и он, яростно крича, начал стрелять в груду железа, которая трясла дерево. Груди железа было насрать, да и дерево от манипуляции рогатого качалось довольно сильно. А еще груда металла то ли пела, то ли читала стихи. Было не разобрать из-за стука, хруста и матерных визгов лучника. Дерево не выдержало надругательств и рухнуло, угробив лучника стволом, а это рогатое недоразумение поплелось ко мне. Угораздило же меня с ним связаться. Чувствую, нужно в реальность. Жена сообщение строчит. «Матадор, мне в реальность на полчаса нужно, по делам семейным. Обождешь меня?» «Только недолго», — пробасил он. «Я мигом, ты трофеи собрать не успеешь». После моих слов я заметил, что он засветился и побежал к трупам. Господи, земля вибрирует от его бега. Логаут. Реальность встречает уже знакомый ломотой в спине и взволнованным лицом жены. Та же комнатушка, 17 квадратов, та же двухъярусная кровать. «Как? Получилось?» — спрашивает она. «Да, солнце, все получилось. Еще трофеи через сутки намечаются». Я ее обнял и поцеловал в шею. «Ты у меня молодец, я в тебя верила. Сколько?» 3 империала. Давай коммуникатор, я тебе все переведу». Пока я возился и переводил деньги, жена возилась с армейскими пайками на кухне. Они просрочены и жуть как отвратны на вкус, но хоть съедобны и безопасны для здоровья. Только мое солнце могло приготовить из них что-то более-менее съедобное. У меня всегда получалась полная дрянь. «Я сейчас в магазин. Дети придут через пару часов. Обязательно поешь и сделай разминку», — донеслось с кухни, пока я разминал шею. «У меня нет разминочных блоков в капсуле, и систем подачи еды и отвода отходов жизнедеятельности тоже нет. Нам хватит погасить часть долга за жилье. Я закуплю на месяц еды, а остальное скину долг». «Счет за обучение еще не приходил?» «Это я про детей. У нас долг был почти на 300 империалов. Мне пришлось продать все вещи с персонажа, чтобы закрыть долг, иначе моим детям отказали бы в дальнейшем обучении». «Нет, еще не было. Я убежала». Поцеловав меня в щеку, мой лучик солнца испарился. «Зовут меня Акрун Ив. Я живу на Луне. Не самое лучшее место для жизни техработника среднего медицинского звена. У меня 2 детей. Лор, мальчуган 10 циклов, и Лана, 6 циклов от роду. Оба учатся в училище нашего купола. Денег на монопрограммы нет, поэтому учатся они у меня по старинке, с планшетами, зубрежкой и зачетами. В нашем куполе, в единственном медицинском центре, где я работал, сменили руководителя. Он прикинул и так и сяк, затеял роботизацию. И я его понимаю. Дроиды не спят, не едят, не уходят на больничный, не уходят в отпуск, не встают в очередь на детей и, как следствие, не уходят в декретный отпуск. А самое главное, им платить не надо. Да и если честно, то старый руководитель Виль Купон просто прикрывал нас, давая работу и средства к существованию. На Луне мы были последним медицинским центром, живым персоналом. Слышал, он перебрался на пассажирский лайнер, работает завмедсекцией. Дай бог ему здоровья за то, что для нас сделал. На Луне вообще с работы швах. Вариант отсюда один. Учеба, профессия и куда угодно, лишь бы подальше. Чего и собственным детям желаю. Так получилось, что после увольнения меня и жены начались очень трудные времена. Поначалу поесть получалось не каждый день. Рыскал по свалкам скафь, допотопным, но все же рабочим. Собирал хлам, что мог, приводил в рабочее состояние. Затем шел на блошиный рынок. Что выручал, все домой жене нес. Так и выживали. Один раз я, спеша на блошиный рынок, решил срезать. Мне удалось скрутить электродвигатель приличной мощности. Он был достаточно тяжел, и я боялся, что рынок закроется, и в тот день мы останемся без еды. В переулке я и сам не понял, что случилось. Я старался с барахлом там не шастать, но вот приспичило. Мне в висок что-то прилетело. Я очнулся в крови, и когда огляделся, двигателя уже не нашел. Начинало темнеть, и я решил вернуться домой. Чтобы не пугать жену и детей, умылся от крови в луже и как мог оттер одежду. Дома меня встретила жена с улыбкой и сообщила, что нашла два армейских пайка, и их можно будет растянуть на неделю. Дети уже спят, а ужин ждет меня. Я поужинал и, сидя за столом, заметил, что жена какая-то задумчивая, как не своя ходит. «Как у тебя дела? И что у тебя с головой?» Все-таки заметила. «Да так, упал, ударился. Сегодня ничего найти не получилось», — попытался соврать я. «Не получилось. Она всегда видит, когда я вру». «Рассказывай, откуда рана на голове?» Она достала наш чемоданчик и начала обрабатывать рану. Туда я складывал все медицинские препараты, что находил на свалке. Иногда приходилось лечить знакомых, вот в таких кустарных условиях. Знакомых из тех, у кого не было денег на медцентр. «Да, сам не понял. Нашел электродвигатель и уже тащил на барахолку. Решил срезать через проулок. Удар в голову и больше ничего не помню. Очнулся, когда уже темнеть начало». Она закончила обрабатывать рану, села на стул напротив и со вздохом начала складывать чемоданчик. «А с тобой что приключилось? Ты и сама не своя. И где ты пайки нашла?» «Нашла и все», — резко ответила она. В голове моей тут же зародились плохие мысли. Продалась в бордель, работала на восьмой линии, название улицы, проституткой. Мозг категорически отказывался принимать такой вариант, но других он найти не мог. Судорожно искал, но не находил. Может, действительно нашла? «На восьмой линии нашла», — вмиг осипшим голосом спросил я. После этих слов она заплакала, сидела и плакала, а я не знал, что сказать. Перебиваясь на всклипы, вытирание соплей и рыдания, она начала рассказывать. На восьмую улицу ее приглашали давно, обещали империал за смену. Она всегда отказывала. До вчерашнего дня об этом не задумывалась. На второй день она не смогла смотреть на осунувшиеся лица детей и решилась. Последние два дня у меня не получалось ничего продать, и уже сутки мы ничего не ели. Она пошла на восьмую улицу после того, как отправила детей в училище. Дойдя до восьмой улицы, она увидела красиво разодетых женщин с потасканным лицом и испугалась. Испугалась, что я все равно узнаю, и в итоге ее брошу. Новости о новой шлюшке на восьмой улице разлетаются среди мужиков мгновенно. Мы с ней все-таки воспитывались в строгих моральных рамках. Она уже собиралась возвращаться, но заметила мужичка, который таскал из подвала коробки с пайками. Эти коробки были специфического вида, поэтому она их сразу узнала. Коробки были небольшие и достаточно легкие. Мужик таскал их один, ненадолго оставляя их без присмотра. Моя жена немного помялась и, делая вид, что проходит мимо, взяла одну коробку и тут же свернула за угол. Дальше, пробежав по проулкам, она вышла на большую улицу и, уже никого не боясь, с коробкой, как ни в чем не бывало, пошла домой. Я усадил ее себе на колени и, поглаживая по голове, пытался успокоить. Вот дурак! Уж если бы действительно работала, то не за два пайка. Когда она перестала реветь, только спросил. Точно не пошла туда работать? Клянусь, ни за что! Она чуть не начала опять реветь. «Верю, солнышко, верю. Люблю тебя очень, оттого и верю. Ты только больше не воруй. Не дай бог местные банды узнают. Нам потом обоим работа на восьмой улице раем покажется». Выбраться из нищеты помог случай. Как обычно, идя домой со свалки с барахлом, повстречал старого приятеля, Вантиса. Вантис был один из немногих счастливчиков, которых не уволили. Он был чистым технарем. За свой счет учился роботостроению и кибернетике, фанатея от этой темы. Он остался в штате медицинского центра обслуживающим персоналом. «Эй, Акрун, здравствуй! Сколько циклов не виделись!» Всегда жизнерадостный, он очень переживал из-за нашего увольнения. Думал, что он нас предает, коли его оставили, а остальных на улицу. «Здравствуй, Вантис. Вижу, у тебя все неплохо. С семьей так и не обзавелся?» «Ты же знаешь, не мое это. А вот ты выглядишь совсем плохо. Все так тяжело. Где работаешь?» «Да уж, не сахар. Я вот потихоньку со свалки мелочь таскаю, что могу починить. Извини, я не думал, что у вас так все тяжело. Твоя тоже не нашла работы?» «Кроме борделя, ей другой работы не предлагали. Ты же знаешь, на Луне сейчас совсем тяжелое время. Акрун, я могу тебе помочь. Есть вариант немного заработать. Шабашка? Я всегда согласен. Что чинить будем?» «Наш медицинский центр обновляет парк капсул. Сейчас к нам привезли 6 новеньких реанимационных капсул со всеми причиндалами. Там и расходники, и зипы, склад под завязку забили. Вот и сповадилось начальству списать старые капсулы. У нас еще привели купоны, старые капсулы на складах стояли. Списывать их никто не хотел, а дышали они на ладан. В общем, было решено восстановить максимум рабочих, остальное на свалку. Там их было 27 штук, я восстановил 22. 5 штук уже совсем никакие, остальные ушли на продажу. Я тебе предлагаю попробовать восстановить оставшиеся. Они по документам уже списаны и вывезены на свалку. Ты в них больше моего понимаешь. С зипами, сразу говорю, напряг. Таких уж не найдешь, — посетовал Вантис. Если только на свалке пронеслась у меня мысль, и сразу заработали винтики в голове, прикидывая, что я уже натаскал домой из запчастей для капсул и что еще видел. Восстанавливаем, сколько сможем. Выставляем их, как самоделки. Тогда лицензию качества делать будет не надо. Продаем с аукциона. У меня брат с допуском на аукционной торговле. Я с ним на 10% договорился. Добычу пилим пополам. Тут меня начал грызть червяк сомнения. Можно было бы заказать запчасти с того же аукциона. Сам бы все поменял. Зачем я ему? Вантис, я одного не пойму. Ты же без меня справился бы. Я-то тебе зачем? Эх, Акрун, ты видел, что там за капсулы? Там стоит второе поколение. И Волга-2М. Я не то, что с ними не работал. Даже на учебе их не изучал. Все методом тыка. Модель уж больно старая. Тех документации и той нет, а запчасти не купить. На аукционе их нет совсем. Это не капсулы, это раритет. Ха, ой, не могу. Вот, вот ваша хваленная система образования. Мнемопрограммы, шаг вперед. А головой думать кто будет? Ручками, батенька, работать надо. Каждый винтик перебирать, каждую плату отстудировать. Тогда тебе ложить с высокой горы на все тех доки и поколения. Сам разбираться будешь. Да понимаю я. Потому и искал тебя. Акрун, ты же ветеран. Ты наизусть их знаешь. Мне ИСК-ИН новый для моего Тора нужен. Я ему такого наворотил. Я не упомянул. Вантис выступал в боях машин, где роботы выступали вроде гладиаторов. Вполне официальное соревнование. Власти, правда, не сильно одобряют, но и не препятствуют таким зрелищам. Мне вот такое не по душе. Железо жалко. Сколько там хороших запчастей в трубу улетает. Смотреть страшно. А ведь главное правило на арене – питание на ИСК-ИНе только у одного. «Эх, молодежь! Когда смотреть пойдем?» – спросил я его. «Пойдем сейчас. Начальство с центра уже свалило. Рабочий день-то закончен». «Пошли. Куда деваться?» Итогом осмотра капсул стал вердикт – кривые руки молодых техников. Одну капсулу сразу привел в рабочий вид. Она была в идеале. Просто ее даже с заводской консервацией не снимали. А это тоже надо делать перед началом работ. Все заглушки снять, контакты штекеров протянуть и залить дистиллированной воды в систему для очистки и проверки герметичности при самотестировании. Делов на полчаса. Получилась полностью новая капсула, хоть и второго поколения. Вантис плясал и хлопал в ладоши. сразу начал с кем-то списываться насчет перевозки. Далее уже было посложнее. Я составил список необходимых запчастей. По моим прикидкам, получалось установить всего 4 капсулы, о чем сразу сказал Вантису. Тот немного расстроился, но когда я ему начал перечислять, что под замену, а что полностью перебивать, покивал головой и согласился. На следующий вечер, возвращаясь со свалки со всеми деталями по списку, сразу направился в медицинский центр. Инструмент у меня был с собой. С Вантисом мы провозились до утра. Все капсулы, что смогли, отремонтировали, а вот с последней капсулой был полный швах. «Акрон, мне жалко ее выкидывать, но может что-то можно еще с ней сделать?» «Без вариантов, Вантис. Лечебный блок, хирургический, манипуляционный, инфузионный. Все можно с чистой душой выкинуть. Панели и обивка тоже никакие. Тут только диагностический блок отличный, да блок виртуальной реальности работает. Все. Даже как капсулу виртреальности ее использовать можно условно. Система отвода жизнеотходов и подвода питания выдраны с корнем. Одни трубочки остались. Придется каждые 3-4 часа выходить, исправлять нужду и есть. Даже массажные валики и те работают через один. Жалко. Может, тогда себе ее возьмешь? С чего такая щедрость? Так если я мусорщиков вызову, чтобы на свалку увезти, то в отчетах будет фигурировать уже 5 капсул, выброшенных на свалку, а не 4. Как я потом несостыковку объяснять буду? Эти капсулы официально давно на свалке. Мы же их обратно через проходную протаскивали. Понятно. Ну что ж, давай, только доставка за твой счет. Так я приобрел капсулу, которая в последующем стала моей игровой и по совместительству рабочей консолью. За ту шабашку, кстати, я получил 30 империалов. Очень неплохое подспорье, особенно когда есть нечего. Когда капсулу привезли домой и установили, стали решать, что с ней делать. На семейном совете было решено попробовать заработать в игре. Ведь на продаже такой капсулы больше 5 империалов не заработать. А вот если начать работать в игре, то заработок сопоставим со стоимостью капсулы, и он стабильный. Решили, что погружаться буду я. Пробовали на жене, но у нее очень сильно после капсулы болела голова. Это блок виртуальной реальности наводку давал, никак не мог его настроить. Платы в нем были уже частично горелые. Коротило, по моим прикидкам, капсулу уже 5 раз. Я только контакты еще раз пропаял, да изоляцию повторил, чтобы, не дай бог, не коротнуло. Короче, блок работал, но перенастраиваться отказывался категорически. Чтобы оплатить минимальное подключение, мы заложили наши обручальные кольца. Сейчас такие кольца уже никто не носит, это уже почти забытая традиция. Супруга у меня оказалась старого воспитания и настояла на кольцах. Согласилась заложить со скрипом. Пообещали вдвоем друг другу, что как только заработаем первые деньги, сразу оплатим подключение к глобанету вперед и выкупим кольца. Облазив с супругой все доступные сайты и форумы, мы решили остановиться на игре «Твой мир», как самый популярный, и профессии целителя. Были и другие варианты, но если они сразу приносили доход и имели верхнюю планку, то целитель этой планки не имел. Высокоуровневые целители были очень большой редкостью. В основном это были персонажи с зарплатой в крупном клане. Но и минусы у целителей были. В одиночку, без клана, вырастить целителя было очень трудно, но мы решились. Решили сделать ставку на полное погружение. Так я и начал. Мне трудно вспоминать начальные уровни. Сколько раз я умирал и не вспомнить. Это адская боль, когда тебя грызут заживо крысы. Эти стрелы в груди. Все это не передать словами. 7 кругов ада я прошел за те уровни. Зарабатывал тем, что просто ходил в нубы локации и собирал лут за вновь прибывшими, копеечный, тот, который никто не брал, ломанные хвосты, рваные шкуры и так далее. Только на 20-м левеле меня стали брать с собой в пати. Там я уже начал потихоньку одеваться. Хоть и полное погружение, хоть интеллект шкалит за счет ночей в библиотеке, но лишний плюс многого стоит. Так я и жил спокойненько, днем хилил, ночью библиотека. Неудачи начались с эльфов. 4 эльфа наняли меня на 2 суток. 4 лучника и ни одного танка. Мы пока пробирались на место фарма, меня 2 раза убили. Они-то в лесу как родные, мобы их не трогают. а вот меня грызли почем зря. На третий раз меня известили, что контракт разорван ввиду моей непрофпригодности. Администрация на жалобу ответила утвердительно и сняла не только оплаченные деньги, но и неустойку. Я остался в городе одетый в набедренную повязку, без денег и одежды. Кое-как выклинчив у игроков накидку и сандалии, я пытался наняться. Месяц пытался. Наверное, правы были предки, говоря, встречают по одежке. Перенести могилку в виде полупрозрачного облака я не смог. В храме это удовольствие стоило целых 10 золотых. Таких денег у меня не было. Я даже возвращался к собирательству бесхозного лута, но все равно пытался наняться. Нам снова пришлось вернуться к армейским пайкам. Начали приходить сообщения о долге за обучение детей и оплату проживания. Кое-как уговорив одного хай-левела, я смог добраться до вещей. В полном погружении вещи не переносятся на алтарь. Необходимо добраться до места гибели. Мне помог паладин, у которого был какой-то квест на помощь страждущему. Ему зачли помощь мне. Я долго его благодарил и в то же время понимал, если бы не квест, плевал бы он на мои проблемы. Вещи я продал на аукционе. Все. Даже родной посох из вяза. Он бонус на лечение давал. Редкий был экземпляр. На вырученные деньги закрыл долг за учебу детей. За проживание долг еще терпел. И снова бросовый лут и предложение о найме. Вот спустя 2 недели мытарств я и встретил это металлическое чудо. Звать это рогатое недоразумение Матадор. В реальности имя он не назвал. Вообще это был странный персонаж. Во-первых, размер. Я точно знаю, простите, знал, что самые высокие в игре — орки. Оказалось, нет. По сравнению с орками, Таураны — небоскреб орбитальный. Вообще трудно общаться с человеком, которому в пупок дышишь, в прямом смысле этого слова. Во-вторых, класс. На нем брони было «Мать моя женщина». Сколько она весит, я даже представлять не хочу. Щит из двери. Я вам точно говорю, а с внутренней стороны скобы для запора, которые он использует как держатель для ручки. Уж что-что, а дверную ручку и засов я от стилизованных украшений отличу. Далее оружие. У меня от его оружия глаз дергается. Ощущение, что у него не оружие, а изделие из магазина сада Маза. Нет, вы не подумайте, я всякое повидал. И топоры, и клевцы, даже боевой кнут видел. Но тут ощущение, что он оторвал кусок монорельса из реальности. Насадил на него шар весь в иглах, ужасающей длины, и притащил в игру. Оружие было диких размеров, и он управлялся с ним, на удивление, легко, причем одной рукой. Эх, хватит рассуждений, пора возвращаться к этому чудовищу. Быстренько закрываю еду, разминаюсь и снова в капсулу. Вход.